Правда, и движения-то не было. Слегка растерявшийся Ниссан остановился на мгновение, подергался туда-сюда и стал от безысходности задом выбираться на стоженку. Восьмерка и Нива, тотчас разрушив баррикаду, подъехали к своему дому. Втроем без особых разговоров сласть попили крепчайшего чаю и вновь объявились в переулке. Ниссан обреченно караулил их. Устроились в восьмерке Казаряна на переднем сиденье. Казарян и Смирнов, а на заднем в закупорке Алик, и поехали в известном им направлении. Блуждали по центру довольно долго. Рано выехали, убивали время. И в конце концов доползли до обшивой горки, ныне улицы Интернациональной. Остановились у ворот со львами. Казарян и Смирнов вышли из машины и спокойно направились через калитку. Ворота были закрыты, к больнице. Выбравшийся следом с заднего сиденья Алик занял пост у калитки. В Ниссане пассажиры, подождав недолго, сильно забеспокоились. Двое выскочили на тротуар и направились к калитке. Алик вежливо пропустил их и пожелал всего хорошего. Побыстрее устроился в казаряновской восьмерке и поехал домой. А Смирнов с Казаряном через приемный покой вышли на задний двор и по пологому склону спустились к ведомой только полковнику милиции в отставке дыре в заборе, через которую они проникли в кривой горбатый переулок, а потом черные лестницы, проходные подъезды и темные колодцы дворов. Нет, не отыскать, не поймать, не догнать Смирнова в его Москве. На Берниковской набережной их ждал Олдсмобиль. Смирнов открыл левую переднюю дверцу, сел за руль на место отодвинувшегося Виктора, проследил за тем, как устроился на заднем сиденье Казарян, и решил: вперед без страха и сомнения. Повертевшись, Смирнов выбрался на Садовое кольцо и дал на опустевшую от машин дороги приличную скорость. На Тверской и Ленинградском слегка поумерил пыл до Сокола, но после развилки прибавлял постоянно. Миновав пограничные посты ГАИ, после Химок уверенно вышел на скорость за 100. «Ночь же», — мрачно напомнил сзади Казарян. «Грабанемся, Саня!» Вместо ответа Смирнов, думая, что поет, заныл свою любимую. «Мы ушли от проклятой погони. Перестань, моя крошка, рыдать. Нас не выдадут черные кони. Вороных никому не догнать». Но постепенно вздернутость чувств от мастерского выигрыша прошла. Смирнов вспомнил, что он старик, и установил для себя предельную крейсерскую скорость — 80 километров, которая не утомляла. Отпустил мышцы, спиной и задом нашел оптимальную позу, оценил приборную доску и, поняв, что теперь можно и не уставать, решил поговорить. Глянул через внутреннее зеркало заднего обзора на еле видимого в густой полутьме салона Казаряна, подмигнул ему и сказал: «Нам бы его там вместе со всеми застукать, Рома». «А ты уверен, что он с ними?» — спросил Казарян. «Почти». «Вот именно, почти», — ворчливо прокомментировал Казарян. «Почти это от того, что душа не принимает такой мерзости», — пояснил Смирнов. «А если по делу, просчитав всерьез и прикинув варианты, 100%. «О ком это вы?» — робко поинтересовался Виктор. «Об одном нашем бывшем знакомце», — расплывчато ответил Смирнов и добавил озабоченно: «Проверьтесь, ребята, ничего не забыли». Ребята проверились, и оказалось, что ничего не забыли.